Было очень много желающих попасть на эту лекцию, поэтому у нас есть видеотрансляция, поэтому все могут присоединиться и послушать. Я буду подсматривать телефон, потому что лекция большая, слайдов много, рассказывать будем много историй. И начнем. В этой лекции я постараюсь быть максимально откровенным, использовать только свои собственные картинки по возможности и не обобщать свой опыт в духе 10 правил успешного дизайна. Все мы индивидуальные и по-разному в жизни бывает. Поэтому я не хотел бы использовать такой назидательный тон. Это просто, я не знаю, история жизни. Самое полезное, о чем я могу вам рассказать, это рассказать то, как я сюда пришел, к тому, что у меня прямо сейчас есть, рассказать про рабочие ситуации, рабочие конфликты и те дилеммы, которые мне приходилось решать. Поэтому, когда я собрал всех их в одном месте, и я понял, что всех объединяют несколько принципов, которыми я руководствовался, когда я с ними работал, с этими проблемами и дилеммами. И эти три принципа я сформулировал в словах «честность», «радость», «любопытство». А честность — это про честность перед собой. Мы все знаем, когда ты халтуришь или ты что-то делаешь не на 100%, это чувство внутри всегда сидит. А радость — это про то, когда твоя работа становится призванием, твоим ремеслом. И любопытство — это про гиковскую натуру, когда ты берешь какую-то тему, которая тебя интересует, и изучаешь ее максимально досконально. Итак, меня зовут Сергей Сурганов. Я занимаюсь профессиональным дизайном графическим и цифровым около 10 лет. И чтобы представиться, я покажу свои работы. Это сайт Почты России. Мы его перезапускали вместе с большой командой. Я руководил дизайном. Удивительно, что даже спустя практически 5 лет дизайн сохранился практически в неизменном виде. Также я работал арт-директором в «Медузе». Я подхватил работу за дизайн-студией «Чармер». И мы вдвоем с Настей Яровой, которая сейчас там работает арт-директором вместо меня, мы сделали все, что там есть на этом сайте. Все форматы, всю графику. И прямо сейчас я работаю в стартапе Notion. Я знаю, что многие из вас активно пользуются этим приложением. И я там работаю уже почти 3 года, и большая часть дизайна, который вы там видите, я нарисовал, попав туда в самом начале в маленькую команду, и лишь недавно мы наняли еще одного продуктового дизайнера. Об этом я тоже позже расскажу. Также мой личный сайт surgan.com, на котором вы можете найти ссылки на все мои картинки, портфолио, публичные выступления и так далее. И я веду телеграм-канал Internet 9000, в котором больше 15 тысяч подписчиков, про дизайн и всякое из интернета. Вот. Первая часть называется «10 тысяч часов дизайна». Она про то, как я научил себя дизайну. Она про то, когда в самом начале у тебя нету портфолио, а потом у тебя вроде бы начинает получаться, но у тебя возникает синдром самозванца, а потом ты вроде бы все умеешь, но никто не дает тебе тот самый шанс, чтобы реализовать полностью все свои возможности. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько случайным был мой путь и насколько были случайны те встречи, те знаменательные встречи, которые меня привели на ту или иную работу. И ими я, собственно, хочу поделиться. Больше 10 лет назад я учился на журфаке Уральского государственного университета в Екатеринбурге, изучал журналистику и в какой-то момент понял, что я не хочу быть журналистом, не хочу работать журналистом, что мне не нравится эта профессия. Но я очень любил писать, и у меня была творческая натура, поэтому я как-то в то время занимался дизайном. и рисовал постеры для рок-концертов и делал какие-то маленькие заказы. Но самое главное, когда у тебя нету портфолио, ты делаешь какие-то самостоятельные проекты, которые ты придумал сам. Один из этих проектов был, была серия постеров про Почту России. Я тогда очень много заказывал посылки в интернете и расстраивался от качества их доставки. И я нарисовал серию этих шуточных постеров, выложил на Хабр-Хабре, он стал золотым постом. Все очень дружно повеселились. Вот. Но какова ирония судьбы, я тогда совершенно не представлял, что мне через 5 лет после вот этого события придется делать самый настоящий сайт. Карма. И самое смешное, что на сайте Почты России вот этот вот лозунг «Почта России доставляет», древний мем, он был прямо на главной странице. Другой важный проект, который мне очень помог запустить мою карьеру, это был сайт edwardtafti.ru, на котором я выкладывал переводы книг Эдварда Тафти. В то время я очень много читал советы бюро Горбунова, важный в те годы дизайн-студии, и я услышал что настоятельную рекомендацию о том, что вам нужно прочесть все 4 его книги. Я начал это делать, и тогда я не знал английский достаточно хорошо, и мне приходилось переводить буквально каждое слово, потому что книжки были написаны очень тяжелым языком. И я себе сделал подсрочник, и переводил, и потом понял, что в какой-то момент, что, может быть, стоит это куда-то выложить. Я придумал под это сайт, купил домен, все это сверстал, повторил верстку книг, которые в двух таких колонках. То есть я попытался создать максимально похожий опыт на вебе той книжки, которая была у меня в руках. И я какие-то из картинок мне пришлось перевести, воспроизвести, перерисовать, чтобы было переведено абсолютно все. Проект, к сожалению, мне пришлось закрыть, потому что Тафти попросил, так как это пиратство, закрыть его. Но все равно спустя годы я с ним встретился и поблагодарил его за эти книги и за эти знания, которые он дал. Об этом тоже чуть позже. Этот проект помог мне найти первую работу. Я сначала поехал в бюро Горбунова на собеседование, они мне отказали после этой поездки в Москву. И зато с распростертыми объятиями меня взяли в компанию СКБ «Контур». Вот фотографии того времени, это моя первая работа. СКБ «Контур» — одна из самых больших IT-компаний Уральского региона, и они разрабатывают бухгалтерский софт. То есть это такая корпорация. Первое время я делал там интерфейсы для бухгалтерского софта. Это было довольно скучно, но по-своему интересно. Довольно быстро я перешел в другой департамент и начал заниматься маркетингом. И я переделал все виды графического дизайна, какие только можно представить. Мы делали презентации, буклеты, рекламу, мы делали визитки, стенды, сувенирку и так далее. То есть это очень интересный опыт, в котором ты закаляешься, потому что когда что-то идет в печать, у этого есть жесткий дедлайн, то хочешь не хочешь, тебе нужно сделать эту работу до конца. Мы даже делали макет журнала. Это было и стало. Но оттуда меня уволили. Уволили за твит, в котором я рассказал о том, что о неприятной ситуации, которая произошла внутри компании. Я спустя время до сих пор считаю, что я поступил правильно, но это стоило мне работы. Я был довольно полезным для них сотрудников, и они расставались со мной со слезами на глазах, но корпоративная солидарность победила. И это вот один из тех моментов, которые, оглядываясь назад, очень сильно определяют твою жизнь, потому что если бы не произошло бы такого события, у тебя бы не было бы необходимости искать новую работу, куда-то переезжать и начинать все заново. Я поехал в Москву. Я походил по разным компаниям, по собеседованиям. Мне предложили должность дизайнера в студии Лебедева со стартовой зарплатой в 25 тысяч рублей. в 2012 году. Ну, я отказался и в итоге попал в компанию Innova. Это фотографии тех времен. Мы проводили воркшоп берлинской студии Hort. Мой тогдашний начальник Валя Лощинин, он сидит внизу, попросил меня составить список студий, которые можно пригласить на воркшоп и позвать ребят, чтобы мы вместе как-то провели время, и это помогло там бренду компании. Ну, как всегда это бывает. Я в то время очень сильно увлекался разным графическим дизайном, следил за студиями, и я поэтому составил список, и Hort — это была студия номер один. Я до сих пор помню слезы основателя студии Айки Кёнига, когда я ему показал собор Василия Блаженного, когда мы его привезли в Москву и вот устроили мини-экскурсию. Он впервые живьем увидел это архитектурное произведение, которое на него произвело огромное впечатление. В Нове было довольно весело, и мы делали всякие разные фирменные стили, маркетинговые материалы, рекламу. И в какой-то момент я занялся там мобильными приложениями для детей. Это стало настолько интересным, что вылилось для меня в отдельный такой проект, в котором, как это бывает, внутри компании организовывается внутренний стартап, и вы делаете игрушки. Innova занималась изданием онлайн-игр, а производство игр — это совершенно другая история. Поэтому мы начали вот с таких низкобюджетных вещей. Но, к сожалению, спустя полгода проект закрыли, и меня уволили в очередной раз, и мне пришлось снова искать работу. Я ходил по разным компаниям, я собрал портфолио, такой а-ля мудборд и какие-то картинки из моих работ. Он до сих пор висит на тумблере. Это вот такая вот точка отсечки, в которой вот есть старый ты и вот новый я. И меня не взяли ни в Яндекс, ни в Mail.ru, ни во все те компании, которые я хотел. И это было довольно тяжелое время, потому что когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, и ты внезапно понимаешь, что тебе нужно что-то найти, ты пытаешься найти лучшую компанию, но у тебя мало времени. Ну, я думаю, многие из вас в такой ситуации когда-то оказывались. И я попал на стрелку. На стрелку попал, потому что в то время я очень сильно увлекался образованием, в частности, онлайн-образованием. Здесь фотография меня в первом наборе кампуса Димы Барбанеля, который спонсировал Яндекс, кстати. Там кусочек вот торчит. И я попал в первый набор офлайн кампуса. Это такая где-то под Москвой, в какой-то деревне есть вот этот вот дом, и мы все там втроем учимся дизайну. И вот это стремление искать какие-то способы научиться чему-то еще в дизайне, искать себе менторов, всевозможные курсы, и самому что-то делать, писать какие-то статьи, выступать, делать воркшопы. Привело меня к тому, что меня позвали на стрелку, в которой в тот момент делали проект «Вектор». Они запускали, ну, на ранней стадии запускали платформу онлайн-образования и пригласили меня туда в качестве арт-директора, человек, который в самом начале привнесет много идей. Также я там поработал со студией OKRM, чему я безумно рад. Эти ребята сделали фирменный стиль всей стрелки, и я с ними поработал над проектом архива студенческих работ стрелки. Ну, по годам выложены все PDF, и видео, и все учебные материалы, чтобы понять, как выглядит учеба. То есть это, по сути, набор дипломных работ тех лет. OKRM, кстати, с того времени стали еще более крутой студией, и было очень радостно потом видеть их проекты для Virgil Abloh, та самая синяя книжка, которую они сверстали, или для логотипа, фирменный стиль для бренда одежды Alex. И в «Стрелке» у меня была возможность поработать с архитектурным биеннале в Венеции 2014 года. там была концепция павильона очень определенная, нашего русского павильона. Они собрали все архитектурные достижения России за последние 100 лет. И я сделал приложение для навигирования по стенду. Это такой как бы виртуальный гид, аудиогид по стенду российского павильона. Но опять же, не прошло и года, и меня опять уволили. Уволили, потому что возникла конфликтная рабочая ситуация, в которой я выполнил всю свою работу в срок, на совесть, но тогдашняя рабочая культура не предполагала того, что ты говоришь «нет» на какие-то определенные вещи. Сейчас это не настолько неважно, что там именно произошло, но я опять находился в стрессе поиска работы. Я опять обивал пороги, опять не взяли в Яндекс, опять не взяли в Mail.ru и так далее. Я пошел в Тинькофф. Почему? Я пользовался их продуктом и до сих пор пользуюсь. Мне очень радостно видеть, как интернет, онлайн-банкинг развивается в России, и насколько в сравнении с другими банками в других странах это по-настоящему круто. Но корпоративная культура внутри этой компании, она все равно банковская. По крайней мере, была на тот момент. Я поставил такую картинку, потому что я уволился на третий день. Я понял, что я хочу уволиться уже на второй день, потому что я попал на совещание, где они обсуждали дизайн. И меня пригласили как нового дизайнера посидеть, посмотреть, как это происходит. В такой стеклянный кабинет набивается 20 человек. Все сидят в телефонах, вице-президент опаздывает, все в чем-то ковыряются, начинают давать какие-то глупые советы. Это обсуждение ни к чему не происходит, и ты просто чувствуешь, что ты тратишь 1,5 часа своего времени. И я... Это такой классический design by committee. Я не хотел тратить время на это. Я не хотел бы, чтобы мой дизайн, мою работу оценивали таким же образом. И тут, опять же, если ты честен перед собой, ты говоришь, я не хочу работать в такой ситуации. И я просто ушел опять в никуда. И здесь произошло одно из самых приятных событий в моей жизни, судьбоносных. Ребята, которые звали меня туда на работу, они очень расстроились, конечно, что я ухожу, потому что они хотели передать мне проект, который они делали, интернет-банк, мобильный банк, в какие-то руки, которые ну, не испортят. Эти ребята потом сделали сервис по уборке квартир Clean. Они фаундеры, и уже тогда они занимались этим проектом. И когда я уходил, они мне сказали, знаешь, тут Цинципер ищет себе на проект дизайнера, сходи к ним на собеседование. Я и пошел. Так я оказался в компании Цинципера. Он сделал агентство, и он сделал две другие вещи, которые мне очень близки были. Журнал «Афиша» и «Стрелку». И возможность поработать с этим человеком была просто волшебная. Тут на фотографии сидит Миша Сметана, который очень долгое время занимался всем дизайном в «Афише», собственно, Илья. И там вот вдалеке Юрий Сапрыкин. И это все такие люди, которых ты видел там в Фейсбуке, читал про них, и возможность с ними всеми поработать была потрясающей, потому что они, если ты делал свою работу на совесть, и ты был, ну, как бы реализовал свой потенциал на все 100%, они принимали тебя за равного, и это помогало тебе быть с ними по-настоящему креативным, потому что когда вы что-то придумаете, вы все равны. Мы сделали сайт Почты России и другие проекты для почты. Мы сделали первый сайт и айдентику для сервиса по ремонту квартир, типовых квартир «Сделано». Я его делал вместе с Лешей Себякиным, который сидит прямо сейчас в этой аудитории. Он основатель студии «Ориентир». И мы сделали сайт агентства. Он просуществовал пару лет, вот буквально или больше, буквально недавно его обновили. Вот. Но сделав эти проекты, я двинулся дальше. произошло еще одно случайное событие в моей жизни. Где-то за год до этого на меня подписался Илья Красильщик в Фейсбуке. Не подписался, добавил в друзья. Это тоже очень важный персонаж для меня, потому что он был главным редактором журнала «Афиша» в его самые золотые годы. Плюс я зачитывался его постами в Фейсбуке, потому что у него прекрасный публицистический стиль. Особенно, когда они переехали все с «Медузы» в Ригу, это было просто супер удовольствие читать, как они все обостраиваются там и что у них происходит. Так вот, у меня добавил друзья, год ничего не писал, никак не реагировал, просто тишина. И через год он мне пишет: «Серег, приходи к нам работать арт-директором». У меня просто не было слов. И после колебаний я согласился, и вот он, его реакция на это, когда я принял оффер. Я просто собрал все свои вещи и переехал в Ригу, чтобы работать там арт-директором. Это было лето 2015 года. Илья был издателем «Медузы», и это обозначало, что он занимался всеми фичами, разработкой, какими-то новыми проектами, вроде конференции «Шторм» или «Путеводители Медузы», если помните такие. И опять же, мы с ним работали наравне, и он был моим партнером, и я безумно благодарен ему за то, чему он меня научил. Мы сделали кучу всего для «Медузы». Все эти картинки есть на моем портфолио на Behance. Я очень горжусь иконками, которые мы делали. Это одна из таких маленьких вещей, которые, как бывает в медиа, ты делаешь, материал выходит, и через пару дней его больше нету на главной, и он практически исчезает из жизни. Вообще, работая в медиа, там огромное количество вещей производится, рисуется, но они все уходят в небытие. Такова как бы природа этого процесса. И с каждой такой картинкой ты сидишь и придумываешь метафору, ты придумываешь какой-то формат, который позволяет такие картинки рисовать очень быстро, потому что в медиа важна скорость реагирования, важно, чтобы это было как-то хлестко, звонко. И вот «Путеводитель Медузы», про который говорил, иконки. И эта работа тоже очень много чему научила, потому что дедлайн неминуем. Самые тяжелые моменты были во время какого-нибудь очередного страшного события, я не знаю, теракт, что-то происходит, вся редакция собирается вместе, и вам срочно нужно что-то рисовать. И это очень сильно, конечно, объединяло. Вот сайт конференции «Шторм», который проводил «Медуза». И все эти картинки — это как некая прошлая жизнь, после которой началась совершенно новый этап для меня. Я встретил Notion. Встретил я его таким. Тогда это был, наверное, можно сказать, конструктор сайтов. И для 2015 года, когда они запустили бета-версию с закрытым доступом, то есть нужно было по инвайтам туда заходить, это был какой-то просто magic. Там все шевелилось, там все можно было делать драг-н-дропом. Выглядело это очень красиво, очень как-то таинственно. Мне очень хотелось к этому прикоснуться. И мы начали общаться с фаундером Айвеном, потому что они, когда запустили этот сайт, они начали нанимать людей, и там была вакансия дизайнера-программиста. И я знал, что этот процесс займет довольно большое время, может быть, годы, потому что нужно было переезжать в Силиконовую долину. И я начал с ним общаться. Меня туда не взяли на работу. У нас было собеседование, у нас было, я сделал тестовое задание, но, как Айвен формулировал в письме, ну, типа, вроде бы почти все как надо, но я сомневаюсь, а это самый первый найм, то есть когда ты в стартапе нанимаешь самых первых сотрудников, и там только два фаундера, это, ну, очень ответственный момент в жизни любого стартапа. И мы продолжили переписываться с Айвеном. Я параллельно начал заниматься визой в Америку. Я решил делать визу O1, которая позволяла мне самостоятельно получить возможность работать в Америке без участия какой-либо компании, то есть как бы на своих правах. И мы продолжали общаться, и в какой-то момент я случайно ему обронил, что я занимаюсь таким хобби-проектом, такая штука, которая тебе позволяет визуально прототипировать дизайн и использовать внутри React-компоненты, и много всяких там интересных технических штук было, но на тот момент не было React, не было Framer X, на который мой прототип был максимально похож. Ну, в таком, ты его как бы собираешь на том, что есть, и просто пытаешься понять, та ли это идея, с которой можно работать. Я обронил слово про то, что я занимаюсь таким проектом, и, потому что это было довольно близко к Notion, и Айвен схватился за эту возможность. Тут же попросил исходный код, я ему прислал, и он говорит, все, мы тебя берем, мы тебя ждем. И смешно, но я получил свою работу там не за навыки дизайнера, а за навыки программирования. Ну и за интерес к этой теме визуального программирования и всего прочего. То есть никогда не знаешь, к чему твой навык может привести. Это фотография первых дней в Notion, офис в Калифорнии, Сан-Франциско, пальмы за окном, все время солнце. Я подумал, что я попал в рай. Это было прекрасное время. И я продолжаю там работать, но я уехал оттуда, из Сан-Франциско переехал обратно в Москву, о чем я расскажу позже. Это конец первой части про случайности. И, наверное, мораль тут такова, что когда мы смотрим на успехи каких-то других людей, мы не видим обратной стороны, сколько увольнений, сколько стрессовых ситуаций, безденежных ситуаций тебе приходилось испытывать. Но все, что ты можешь в этом сделать, не унывать, продолжать набивать свое портфолио, продолжать совершенствовать свои навыки, быть оптимистом. И рано или поздно тебе придет эта возможность. И в моем понимании удача — это когда ты видишь эту возможность, и ты готов ее реализовать здесь и сейчас, когда у тебя есть достаточно наглости и навыка, чтобы суметь это сделать, как это случилось с Почтой России, например. Следующая тема — должен ли дизайнер уметь программировать? Это, ну, своего рода мем в дизайн-кругах, и сколько ребята спорили на тему того, стоит ли это делать, стоит ли совмещать две профессии, а будешь ли ты хорошим дизайнером и плохим кодером, или наоборот. У меня нет четкого ответа на этот вопрос, потому что я это сделал не потому, что это как-то просчитано или потому, что мне кто-то сказал. Я вдохновился чужим примером. Я увидел лекцию Бретта Виктора в 2012 году, и это довольно важный персонаж для дизайн-тусовки, которая кодит. В этой лекции «Invented on Principle» он показывает ряд довольно интересных дизайн-идей, и но что меня поразило, это те прототипы, которые он показывал. Та чистая магия, которую ты видишь, когда человек показывает не картинки, а нечто максимально похожее на реальность, которую можно потрогать, и он сделал это сам. И меня поразило, что дизайнер с такой легкостью показывает какие-то вещи, которые, ну, на которые ушли просто тысячи и тысячи часов, я полагаю. Потом я прочитал, конечно, что он не совсем дизайнер, он учился на electrical engineering, то есть он такой ближе к программистской тусовке. И он работал, у него была должность такая в Apple, где ему нужно было прототипировать новые концепты новых вещей. То есть он, например, прототипировал тот самый Touch Bar, который вот есть в новых MacBook'ах. и все те новые идеи, которые появлялись, вот, которые мы видели за последние годы у Apple, есть определенная команда дизайнеров, которые вот целыми днями сидит и прототипирует. Как, например, интерфейс iPhone, они прототипировали так, что они просто проецировали с проектора на стол этот интерфейс и воспроизводили мультитач. То есть он был одним из тех людей. И вот так выглядела его лекция. Я просто покажу кусочек, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть он показывает интерфейс приложения, который он сделал, концепт. Там несколько идей в его презентации, это одна из. И конкретно в этой идее он показывает то, как могла бы выглядеть программа по созданию анимации. Насколько процесс создания анимации мог бы быть интуитивным, если бы все делалось через drag-and-drop, ты получал моментальную обратную связь и так далее. И это просто меня невероятно вдохновило. И я начал искать пути к тому, чтобы стать таким же, как он, чтобы иметь возможность с такой же кажущейся легкостью делать подобные вещи и придумать какие-то новые идеи и воплощать их. И с того момента я начал активно заниматься программированием в самых разных формах. Я до сих пор храню скриншот своего Hello World. Это самая маленькая программа, которую ты можешь написать, которая просто выводит сообщение «Привет, мир» на JavaScript. И я пробовал самые разные способы это сделать, научить себя программированию. Я обложился книжками, курсами, чем угодно, просто чтобы понять, как же это делать. Это невероятно сложный процесс, потому что тебе никто не подсказывает, как это делать. И знания все очень разрознены. То есть на первом этапе ты даже не понимаешь, какой язык программирования учить. То есть это даже у этого уже сложно. Ответ — HTML, JavaScript. HTML, CSS, JavaScript. И так же, как с дизайном, я решил для себя эту задачу тем, что я придумал себе маленькие проекты, которые я начал реализовывать, используя свои рудиментарные знания программирования. Летом 2013 года я делал вот эти мобильные приложения для детей и понял, что было бы неплохо сделать что-нибудь на Objective-C. Это язык программирования, который когда-то использовался для создания мобильных приложений для iPhone. Сейчас они перешли на Swift. Я сделал этот проект в формате одно приложение каждый день. Я продержался целых две недели. И вот мои видео из Инстаграма, в которых я показываю, что у меня там происходило в тех приложениях. То есть это такая дополненная реальность с Монолизой. Эта штука называется 50 оттенков серого. То есть ты используешь какие-то базовые компоненты, которые есть в iOS-разработке, пытаешься из них придумать какую-то креативную идею и как-то это упаковать, чтобы оправдать ту техническую возможность, которую ты видишь, упаковать ее в таком более дизайнерском виде. А эта штука про внутренности айфона. А это приложение вдохновлено проектом китайского художника Ай Вейвея, который показывал факт всему, и там была серия фотографий. Я просто посмотрел документальный фильм про него и понял, почему нет. А это мобильное приложение, которое воспроизводит часы, на которые у меня нет денег, потому что они очень дорогие, Фрэнк Мюллер. И у них стрелки идут неправильным образом. Суть этого проекта была в том, чтобы сделать сначала нормальные часы, которые идут обычным образом, а потом сделать внутри абстракцию, которая позволяет эти числа переставить в каком-то другом порядке, и стрелки все равно перепрыгивают и анимируются правильным образом. Этот проект меня много чему научил, и это было довольно весело. Исходный код всех этих проектов до сих пор лежит на GitHub. Другая моя попытка структурировать свое обучение программированию была в том, что давай-ка я выучу всю математику. Ну, логика такая. Везде, где бы ты не читал какие-то советы про тому, как научиться программированию, так или иначе встречаешь, что тебе нужно знать формальный язык математики и логики, тебе нужно в какой-то момент, если ты занимаешься компьютерной графикой, знать тригонометрию и какие-то основы там, матриц, векторного умножения и так далее. И каждый раз, когда я натыкался на какие-то примеры в книжках по программированию, где использовались математические абстракции, это было довольно тяжело, потому что ты читаешь, тебе все понятно, пример из математики, и ты уже такой начинаешь плавать. В программировании очень важна точность, поэтому любые такие пробелы в знании, они сбивали с толку. Что я сделал? Я нашел, открыл для себя сервис Khan Academy. Очень рекомендую до сих пор воспользоваться им, если вы хотите изучать математику. Он устроен в такой игровой форме. Ты смотришь лекции. Те самые знаменитые лекции Салмана Хана знамениты, потому что у него есть отдельная лекция на TED, где он рассказывает, как он вообще делал этот сервис. Он начал с маленьких видео для своего племянника, кажется. И это превратилось в большой проект, который проспонсировал Билл Гейтс. И там было реализовано очень много интересных идей по образованию, по методике образования. И он начали внедрять в американских школах. И он абсолютно бесплатный. И я тоже начал... Вот если прямо сейчас вам нужно начать изучать математику, то с чего начнете? Ну, наверное, с того момента, где последнее, что ты хоть как-то помнишь, я не знаю, квадратное уравнение. Ты начинаешь это решать и наталкиваешься на какой-то новый способ решать квадратное уравнение, который не рассказывали нам в наших школах, и ты возвращаешься на шаг назад, потом еще назад. Потом я плюнул и решил превращу все это в игру и начну с самого начала, просто с яблочек. Там одно яблочко, второе яблочко, сколько вместе? Два яблочка. И ты просто все это прорешиваешь, и это вот скриншот того дня, когда я прорешал это абсолютно все. Но ты на это все подсаживаешься, как на наркотик образования, и дальше начинается более сложная математика. Я начал прорешивать курсы MIT, там, где начинается матан, векторы и все это остальное. И это тоже довольно было интересным опытом, потому что если найти правильного инструктора, правильное видео, то это все превращается в какой-то очень прикольный процесс. Это моя доска, в которой я фиксировал все, что мне нужно изучить, в какой степени готовности находится этот навык. То есть я структурировал свое самообразование таким образом. Я совершенно лишился социальной жизни на тот момент. Я вставал утром, завтракал, смотрел лекцию, потому что с утра мне легче было смотреть лекции. Вечером сидел, прорешивал задание. То есть это мне далось довольно тяжело. То есть это было как вторая работа. Но я смог прикоснуться к самым сокровенным знаниям мира computer science, в котором ты можешь руками посчитать тот самый Y Combinator, который дал название известному стартап-фонду в Америке. И я это довел до такого максимума, в котором следующее, что я сделал, когда у тебя есть какие-то знания, и ты хочешь их структурировать, правильно, начинай учить других людей. Я сделал курс для Moscow Coding School. Это видос с курса, который собрали ребята оттуда. И это был удивительный момент, когда пришло, там, не знаю, 20-25 человек, и каждый заплатил, по-моему, по 20 тысяч рублей или что-то в таком духе за то, чтобы послушать два дня мои лекции. И это было просто удивительно. Кто-то платит деньги за это. И, кстати, ассистентом на этом курсе был Сережа Нугаев. Огромное ему спасибо, он тоже сидит в этом зале. И дальше, после того, как я изучил всю математику, попробовал разные языки программирования, я приступил к веб-технологиям. Но уже более подготовленным к тому, чтобы самостоятельно решать любую проблему, которая встретится мне на пути. И было супер приятно получать сообщения вроде таких, где человек мне говорит о том, как я его вдохновил, и что я типа там стал работать программистом. Здесь в аудитории сидит еще другой человек, который тоже начал делать курсы по программированию, и на каждом курсе вначале него говорит, насколько он мне обязан этим вдохновением. Точно так же, как для меня был Брэд Виктор, что он бросил свою работу с админом в стрелке и начал заниматься веб-технологиями и уже потом учить других людей. И это такая обратная связь, она появляется не сразу, но когда она появляется, она дает тебе еще больше желания этим заниматься на все 100%. И здесь я хотел бы на минутку остановиться, собственно, ответить на этот вопрос, должен ли дизайнер уметь программировать. Вопрос сложный, потому что не все дизайнеры готовы изучить программирование настолько, чтобы не ломать продакшн. Не все осознают, что настоящее программирование, такое продакшн-программирование, начинается ровно тогда, когда ты сделал код, и тебе приходят первые баги, которые ты должен править. С большой силой приходит большая ответственность, как говорил Анка Блан. Плюс до сих пор есть вполне оправданное мнение, что ты не сможешь быть одинаково хорошим дизайнером, как хорошим программистом. Рано или поздно тебе придется куда-то все равно свернуть. В моем случае это все равно дизайн. Я чувствую себя дизайнером, а программирование — это всего лишь инструмент. Плюс можно посмотреть на это с другой стороны. Если ты работаешь с вебом, то знать, как сайты внутри устроены, это очень важный навык, потому что это как работа с материалом, чтобы ты знал сопротивление материала. Можно себе представить, что есть сапожник, который работает с кожей, или мастер по дереву, который что-то из него вырезает. Эти люди, как правило, понимают, как материал устроен, что произойдет, если его намочить, как он покрывается лаком и так далее. И в этом смысле изучение программирования даже на самом как бы, простом уровне позволяет тебе понимать, что происходит за экраном, что происходит внутри этого, и не задавать глупых вопросов, и даже более того, использовать эти знания, эти возможности, чтобы улучшать свой дизайн. Ну и лично для меня изучение программирования, этот навык, просто помог найти ту работу, на которой я прямо сейчас нахожусь. И это было для меня судьбоносным событием. Поэтому мой ответ, наверное, да. Но смотря до какой точки, до какой степени это доводит. И тут уже начинается самое сложное. И пользуясь случаем, я скажу в трех словах, как, если вы захотите начать изучать программирование, что вам стоит сделать. Первое. Не выбирать никакой язык программирования, выбрать HTML, CSS, JavaScript, React, Webpack, ну и там дальше уже идет, вам какой-нибудь программист расскажет. Почему это важно? Потому что в веб-среде результаты видишь сразу. Веб-среда гораздо легче прощает тебе ошибки, которые ты совершаешь, потому что в iOS, если ты что-то сделал неправильно, у тебя просто код не соберется, просто ничего не запустится. Плюс вебом мы пользуемся постоянно. На вебе прямо сейчас можно уже собрать практически все, разве что ракету не запустишь. То есть пример Figma показывает, что можно даже высокопроизводительный графический редактор сделать внутри браузера. То есть, в принципе, возможности довольно серьезные. И после этого просто брать скриншоты каких-то сайтов и пробовать их воспроизводить в HTML, CSS, то, как ты можешь. Можно работать со своими собственными макетами. И не переходить к JavaScript, пока ты не освоил какую-то просто базовую верстку. HTML, CSS не является программированием этой языки разметки, но это все равно очень важный навык, потому что ты что-то написал, сохранил, рефрешнул, обновил страницу браузера, посмотрел, и ты проходишь через вот этот вот цикл, учишься работать с терминалом, с файлами, с формальными системами, с формальной системой записи, там, стилей и всего прочего, учишься находить баги, учишься гуглить правильным образом ответ на свои вопросы или призывать в помощь своих знакомых программистов. И дальше ты уже можешь после этого, после этой точки уже гораздо больше понятно будет, что дальше с этим делать. Но на базовом уровне это просто языки разметки, JavaScript и воспроизведение чужих работ один в один. Просто чтобы это на экране выглядело точно так же. Уже даже это может занять просто целый год изучения. Если кто-то дойдет до этой точки, можете смело мне написать, что делать дальше, мы что-нибудь с этим придумаем. Момент, про который я здесь говорю, про копирование, он очень важный в моей работе. И это следующая тема — дизайн как ремесло. Извините. Многие воспринимают дизайн, особенно графический дизайн, как нечто близкое к изобразительному искусству, к творчеству, потому что когда ты видишь красивые картинки на экране, у тебя возникает эта ассоциация, что в корне не так, потому что ну, о разнице дизайна и искусства написаны целые книги, но в каком-то простом виде разница в том, что дизайн является ремеслом. Это не твоя форма самовыражения, это некий навык, который позволяет реализовывать какую-то идею, полезную идею. Это про создание каких-то артефактов массового производства, для конвейерного производства, для сайтов, которые смотрят множество людей. И поэтому, чтобы научиться дизайну, для себя я понял, что самый органичный способ это сделать — копировать и искать мастеров, которые тебе помогут получить навык дизайна в самой непосредственной форме, из рук в руки, когда вы сидите вместе и работаете над одним и тем же проектом. Потому что большинство вещей в дизайне не написано в книжках. Я прочитал довольно большое количество книг по дизайну и так и не нашел ответа на вопрос, а как вот я сижу перед белым артбордом, перед холстом, и что мне рисовать, с чего мне начать? Там нету этих алгоритмов. И я начал заниматься какими-то проектами, которые ты сам себе придумал, копировать чужие приемы. И вот это просто картинка какой-то там десятилетней давности, где ты пытаешься... Вот, это моя попытка применить все идеи из книг Тафти, в которых он говорит о представлении информации. Это вот такой вот один способ. Он идет из тебя изнутри. Второй — ты обращаешься к мастерам, ходишь на разные курсы, мастер-классы и используешь все возможности, которые у тебя есть. Это фотография из британской школы вышла. Из британки. Очень сложная аббревиатура. Фотография из британки. Это тоже, по-моему, 11-й год. Там тогда преподавали такие ребята, как Дима Карпов. Он был главным на курсе. И к нему приходили люди из индустрии. И там были такие арт-директора, как Людвиг Бастрановский или Илья Михайлов. То есть это люди, которые на тот момент нарисовали какие-то очень важные вещи. Они правда знали, как это делать. И имея возможность непосредственно с ними общаться и что-то с ними делать, пусть даже в формате какого-то воркшопа, это было гораздо более полезно, чем все, что я мог на тот момент получить. И невероятно вдохновляло. Плюс ты всегда мог у них что-то спросить. Я читал огромное количество книг в тот момент и по дизайну, все, что я мог найти. И то есть ты идешь вот с этих вот трех полюсов, какие-то проекты, личное общение с человеком, который что-то умеет, и информация в книгах. Я составил список книг по дизайну, которые я прочитал. чтобы вы просто понимали, по-настоящему понимали, что я не шучу, когда я говорю, что я не нашел ответа, как и что делать в дизайне, в книжках. Все эти книжки являются либо альбомами, которые собирают известные работы известного дизайнера, либо там какие-то его философствования о этике или о пользе, что угодно, кроме простейшего алгоритма, что мне делать. И поэтому, возвращаясь к ремесленному подходу, можно себе представить артель, и можно эпохи Ренессанса, и мы видим художника, то есть когда ты начинаешь читать книжки по истории искусств, там везде упоминается, что авторами многих картин не являлся один человек. То есть, может быть, он как бы придумал основную идею, но он работал скорее как арт-директор. Под его руководством работало огромное количество подмастерий, каждый из которых делал какую-то маленькую работу. То есть в то время даже даже сделать краску, это была довольно сложная вещь, потому что тебе нужно было найти пигмент, тебе нужно было его растолочь, смешать с клеящей основой и превратить это прямо в краску. И это довольно трудоемкий был процесс. И поэтому, когда ты приходил к такому мастеру, ты вот начинал с каких-то самых-самых-самых простых вещей, а потом, может быть, тебе уже дадут, там, не знаю, облачка порисовать после того, как ты научился краску смешивать. Или потом же, может быть, ты сможешь что-то нарисовать по эскизу мастера. Поэтому подпись на картине означала сертификат качества. То есть мастер говорил, как бы говорил, что, возможно, нарисована эта картина не мной лично, а моей организации, но я ставлю свою печать качества, потому что я все это проверил. И, пользуясь такой логикой, я перерисовывал Родченко, Мондриана. Прям вот, это довольно интересный опыт, когда ты берешь чужое произведение, там, дизайн, искусство или еще что-то, пытаешься его полностью повторить и понять его природу, потому что, глядя на эту картинку, как вот на эту знаменитую картину, композицию, ты никогда, смотря на нее, ты практически никогда не увидишь, что черный квадрат внутри этой картины, такая квадратная область, она не является полностью квадратной. Или где краска просвечивает. Или ты не осознаешь, насколько тонко там внутри устроена композиция всего этого, пока ты не начнешь это, собственно, руками рисовать. Очень много открытий делается вот ровно таким образом. И это довольно интересно, потому что человек, нарисовавший эту картину, Пит Мондриан, он давно умер. Но благодаря его работе ты можешь, по сути, с ним поговорить, перекинуться словом. Он тебе своей работой рассказывает то, как он это сделал, если внимательно это слушать. А это вот другой пример с курса Димы Барбанеля, где мы разбирали фильм «Сталкер» просто покадрово и искали в нем золотое сечение. Потому что, как известно, они это правда использовали на съемочной площадке. И упражнение было в том, чтобы отскриншотить весь фильм и приложить золотое сечение к каждому кадру и найти вот эти все закономерности. Вот я сделал такую штуку. И это тоже дает тебе те секретные знания, секретные, которые ты не прочитаешь больше нигде, и если они добыты лично тобой, они становятся гораздо более ценными и пережитыми. И поэтому, руководствуясь такой логикой, я примерно так отвечал, как здесь нарисовано на слайде, любому человеку, который меня спрашивал. Ну, типа вот, я занимаюсь дизайном, но что-то чувствую, что надо придумать что-то новое, нужен какой-то рывок. Я рассказываю, берешь вот это, переделываешь, берешь чужой сайт, скриншотишь, находишь людей, которые тебя лично вдохновляют. Этого достаточно, чтобы начать с этим человеком вместе работать, искать его внимание. Нету тут никаких правильных ответов, и тут не работают никакие такие социальные статусы. То есть тебе говорят, этот человек типа классно дизайнит. Если ты не видел его работ, и лично тебя он не вдохновляет, это ничего не значит. И наверное, один из самых важных советов, который здесь могу дать. Дизайнеры, пожалуйста, читайте книжки по истории искусств и вообще про искусство, потому что это очень полезный, мало кто это что делает. И я, ну, то есть ты видишь постоянно, как люди изобретают велосипеды и просто не знают всего того наследия, всей той культуры, которую человечество производило просто тысячелетиями. А это, ну, очень полезный навык, который позволяет и глубже понимать шрифт, и композицию, и цвет, и форму. Какие-то просто базовые основы графики. Я живу в Москве уже год, и очевидно, что я по какой-то причине оттуда уехал. Первое время, когда случился мой переезд, я постоянно получал вопросы от людей, типа, почему ты это сделал? Там же супер классно. Поэтому я расскажу в своем, как бы, разрезе, почему я это сделал. Это фотография из Калифорнии, из города Сан-Хосе. История была такая, что я поехал в отпуск в Нью-Йорк и узнал, что два важных для меня человека устраивают на том конце Америки, на другом побережье, в Калифорнии, устраивают совместный мастер-класс. Этот мастер-класс попадал ровно в середину поездки в Нью-Йорке, поэтому я тут же купил билеты и полетел туда. Ну, то есть туда-обратно, только ради этого мастер-класса. И стоил он там какие-то $100 или что-то в таком духе. Люди, которые выступали на этом мастер-классе, были Эдвард Тафти и Брэд Виктор. И я получил возможность хоть как-то их увидеть, услышать, пожать им руку и сказать им спасибо. И это, как бы, не с точки зрения образования, а просто с точки зрения символов, очень важное событие. И там, находясь среди Калифорнии, солнце, вот этого запаха хвойных деревьев, я понял, что было бы здорово там когда-нибудь оказаться, потому что там все люди, которые меня вдохновляют. Ну, вдохновляли на тот момент. Я понял, что мне нужно туда попасть. Я читал сайт Hacker News и продолжаю на него периодически заходить. Это то, где я, собственно, и нашел ссылку на Notion в той ранней стадии. То есть ты, как бы, начинаешь формировать эту реальность, как только у тебя появляется в голове запрос «я хочу быть там», и все вокруг в жизни тебе начинает подсказывать. Ну, может быть так, может быть так, может быть так. Я уже упоминал, что я сделал себе визу А1. Так выглядит эта бумага. Ты собираешь огромный пакет документов. Мой адвокат мне говорил, что это порядка там 1000 страниц, 2000 страниц. Это просто такие прям буквально коробки с документами. Где ты рассказываешь, какой ты классный у себя в своей собственной стране, как много у тебя важных проектов, показываешь свои достижения любым образом, сертификаты, лекции, мастер-классы, образование. Просто собираешь огромный пакет всего, который говорит: ты выдающийся. Собственно, виза так у них и называется, для Extraordinary Aliens. И когда ты получаешь эту бумагу, после нее ты идешь в посольство, и уже тебе ставят штампик в визу, и ты можешь приезжать и работать в Америке. Я это сделал визу самостоятельно, я накопил на нее денег. Она обошлась мне в порядка там 8 тысяч евро, и это довольно большая сумма. Но я был настолько сильно заряжен этой целью попасть туда, что у меня не было никаких преград в голове. Поэтому все можно было сделать, если приложить достаточно большое количество усилий. И я оказался в Notion на первой стадии, когда там работало всего несколько человек, вторым сотрудником. Там на дальнем плане сидит фаундер компании Айвен Джао. И это такой вот home office, в котором есть спальня, кухня, и вы как маленькая такая артель, как маленькая такая группа людей, которая вдохновлена одной и той же идеей, вы пытаетесь сдвинуть что-то в этом мире. И это был потрясающий опыт, но в какой-то момент спадает вот эта вот пелена с глаз, спадают эти розовые очки, и ты начинаешь более серьезно задумываться о том, хочешь ли ты правда там жить. Плюс у меня была жена, которая получила так называемую визу жены, по которой она не могла работать. Это давало дополнительного стресса, что и это привело к распаду моего брака в итоге. Плюс Сан-Франциско — это один из самых дорогих городов мира. Зарплата в стартапах довольно маленькая по сравнению с тем, что мы привыкли про это знать. И попадая туда, ты попадаешь в очень агрессивную среду, которая построена на капитализме, на идеях того, что ты должен максимально стараться, и тогда что-то тебе воздастся. И плюс другая среда, другая культура, английский язык. Это все максимально не было похоже на то, как это было для меня в Риге, в Медузе, потому что там ты попадал все равно в русскую среду, а здесь ты по-настоящему находишься с какими-то совершенно другими людьми. И весь этот стресс, он приводит к тому, что у тебя есть только эта работа. У тебя, ну как бы опять это вынимает твою личную жизнь, это создает очень много стресса. Так как это стартап, тебя сразу же забивают сами этими идеями, мы там все это свернем, мы будем все вместе. Ну, то есть ты должен быть командным игроком, и это для многих людей, живущих там, заменяет им, ну, собственно, жизнь. А когда проходят годы, приближается там 30 лет, ты начинаешь думать немножко другими категориями, не так, что я готов там ночами сидеть и изучать какие-то штуки. Ты начинаешь открывать для себя мир и видеть в нем вещи помимо работы, помимо карьеры, помимо образования, потому что ну, мир большой, интересный, помимо этого. И так получилось, что я просто в какой-то момент сказал, все, я уезжаю. И пришел к ребятам и сказал, что так-так, по личным причинам мне нужно вас покинуть. И это было как игра в покер. Я знал, что они могут меня уволить, но при этом я знал, что я единственный дизайнер там. И у меня была, ну, как бы сильная карта. И в итоге мы нашли способ работать вместе удаленно, с разницей, ну, вот прямо сейчас после перевода времени, там перевода времени 11 часов. Это заставляет тебя структурировать работу очень определенным образом. И это совершенно новый опыт, который сравним к тому, что ты нашел новую работу и заново пытаешься обустроиться, но он стоил того, потому что ты по-прежнему там и по-прежнему совершенствуешься в том, что ты делаешь. Компания за тот момент, после того, как я уехал, она сильно начала расти и по всем цифрам, и по количеству людей в команде. И в какой-то момент, приехав туда обратно в Сан-Франциско, ну, я периодически езжу туда в командировки, я просто, ну, как бы увидел совершенно другую организацию. Не культурно, но все вроде бы как на своих местах, но немножко по-другому. И это удивительно, потому что ты смотришь как будто бы либо там сериал «Силиконовая долина», либо какой-то вот фильм про то, как что-то маленькое превращается в что-то большое. То есть эти изменения происходят прямо на твоих глазах, и это, ну, правда, как кино посмотреть. И про то, как выглядят стартапы на самом раннем этапе, и как они превращаются прям в компании с офис-менеджерами, с печеньками, с корпоративами, я как бы застал на своих глазах. И это довольно интересно. Это как в виде, как бабочка превращает, в бабочку превращается существо. Вот. И это последняя, сейчас будет последняя секция про мои сторонние проекты. И после этого я отвечу на ваши вопросы. Смотрите. Итак, Telegram. Я веду Telegram-канал Интернет 9000 почти 4 года, и меня подбил его сделать Мирдан, который тоже тут сидит, и за что ему огромное спасибо. Тогда была рассылка, которая называлась RGB News, Она была устроена через ну, стандартные e-mail рассылки, как закрытая такая группа, вы все подписывались туда, и я не знаю, сколько там было людей, несколько десятков. И мы друг другу присылали какие-то дизайнерские ссылки. И потом какие-то были обсуждения, и вы пересылали друг другу письма. Очень такой олдскульный способ ведения этого всего. Когда появились телеграм-каналы, Мирдан воспользовался этой возможностью и сделал свой канал RGB News и стал постить линки туда. Я на это все смотрел и такой, типа, держи ссылку, запости у себя. Он такой, не, я не хочу, сделай свой канал. То есть мы постоянно как бы это все продолжали обсуждать, но уже внутри Телеграма. И это вот был 2016 год, 15-16, когда все заводили телеграм-каналы. И это было что-то новое и восхитительное. Я ну, завел свой. Тут еще интересный момент существовал в том, что были ссылки или какие-то картинки, которые мне хотелось переслать не одному человеку. Я переслал одному, второму, третьему, четвертому. И так получалось, что я потом подумал, неудобно же сразу там пяти людям отсылать. Буду, сделаю все-таки свой Telegram. И Мирдан дал мне первых подписчиков туда. То есть он сказал, Сурган завел канал, идите к нему. Я получил там свои первые 100 человек, обновлял счетчик, это было очень приятно. Вот. Но я долго не мог придумать название, и я придумал концепцию, в которой я в каждый момент я придумал какое-то новое название, там, раз в неделю. Одно из названий было «И друг мой покемон». Ну, то есть, чтобы вы понимали как бы степень креативности. Вот. И в какой-то момент я такой, блин, сделаю это же. И я еще долго не мог понять, про что это канал, потому что я просто кидал все, что ну, прикольное. Просто через какой-то внутренний фильтр походило. Я понял, что это все ссылки скорее не про дизайн, а про интернет и интернет-культуру. Я придумал название «Интернет 2000». 2000, потому что как миллениал, я помню, как перед нами пронеслись все эти пейджеры, виниловые пластинки, кассеты, CD, DVD. И в какой-то момент, типа в начале 2000-х, было очень модно делать название «Что-то 2000». И это было типа круто. Потом в какой-то момент, когда количество людей начало переваливать за эти 2000, мне стали писать, типа, блин, обнови, типа, это же уже больше 2000. Вот. Ну, то есть возникла ассоциация количества людей в канале и этого названия. И я начал там, делать интернет 3000, интернет 4000, интернет 5000. А потом в какой-то момент я просто плюнул и понял, что мне нужно будет где-то остановиться, и сказал, что это будет интернет 9000. Ну и сразу забил себе этот ник, ну, короткое имя для канала, потому что вдруг кто-нибудь догадается, где я остановлюсь. А назвал я его интернет 9000, потому что, как известно, 9000 — это самое большое число, больше не бывает. Есть известный мем на эту тему. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000! What, 9000? There's no way that could be right! Одна из самых приятных вещей в ведении канала — это общение с людьми, которые тебе пишут. Мне пишут самые разные люди. Я стараюсь отвечать почти всем, максимально вежливо, как могу, если как бы, человек не переходит на хамство. И тем самым ты получаешь комьюнити вокруг себя. В нашем цифровом мире это очень важно, чтобы то, что ты постишь в интернет, как-то влияло на жизнь за окном. Я имею в виду, это все настолько цифровое, настолько невесомое, что тебе хочется иметь какой-то, ну, чтобы из этого появлялись какие-то реальные люди, контакты, друзья и какие-то штуки. И в попытке выходить за пределы цифрового я придумал, а может быть я сделаю что-нибудь не цифровое, например, мерч. Я сделал такие свитшоты. Это мой американский друг Харрис, который работал когда-то в Notion. И мы сделали серию фотографий на пленку, все как надо, где он ходит по Сан-Франциско. И он еще очень на Стива Джобса похож, молодого. То есть это был такой прикольный способ поиграть во что-то, выходящее за пределы, я не знаю, делания сайтов. А эта идея у меня появилась после того, как я осознал, что мерч для почти всех компаний в долине, и не только там, он довольно плохой. Там либо просто фигачится логотип на всю грудь, либо качество не то. Не хватает в этом какой-то остроты, не хватает какой-то идеи, чтобы это была вещь, которую ты носил, как, ну, как люди вот, носят футболки брендов, чтобы в этом был хоть какой-то фэшн. И я устроил себе креативную сессию, где я попытался сочинить футболки для известных стартапов в том виде, как вот я бы их сделал. Может быть, даже можно было бы целую дизайн-студию сделать, которая только производит мерч для стартапов. То есть у меня была такая идея сделать для Tesla в стиле жвачек Turbo машинку. То есть это футболка, которую я бы купил у них. То есть не просто с логотипом Tesla. Или были какие-то идеи вроде Slack, как логотип Slayer, или вот мои любимые попугайчики с монитора ViewSonic, если кто помнит, были такие в конце 90-х. Или вот такие штуки. Мне кто-то говорил, что в кампусе Apple похожие футболки продаются. Но я просто не знал на тот момент. Когда-то в какой-то момент мое чувство юмора как бы переходило границы. Это вот я сделал футболку для велосипедов Jump. То есть тут работает на нескольких уровнях. Вот. А потом я начал придумывать какие-то сторонние идеи, просто рядом стоящие, не про какой-то конкретный бренд, а типа про себя. Я в итоге вот сделал такой худи, и этот анонимус написал черным. Черным по черному. Anonymous. Get it? Right. И вот футболка с вышивкой реального патента. Это патент Sony на распознавание эмоций в видеоиграх или что-то в таком духе. Я нашел этот патент. Просто был такой тумблер-блог, в котором собирали самые как бы абсурдные картинки из патентов, типа патенты типа без контекста. И я перерыл весь интернет, сидел там по разным ключевым словам на патентном сайте в американском, вбивал, искал. Я нашел эту PDF-ку, чтобы там был, ну, была хай-резная картинка. Я ее перерисовал в векторе и сделал из этого тоже как бы футболку. И я придумал футболку Сан-Франциско январь 2019. В чем здесь идея? Сан-Франциско — это довольно стрёмный город в плане, ну, как бы, того, как устроены улицы. Местами он напоминает антиутопию. Ну, то есть многие из вас слышали или читали у меня в канале про то, что там бомжи, преступность, наркотики. То есть, ну, как бы на низовом уличном уровне там, правда, довольно много неприятных вещей происходит. То есть у меня там украли велосипед. У меня там у подъезда героиновый наркоман там дозу себе забивал. Мне приходилось его с ложкой от мороженого выгонять, потому что, ну, это единственный предмет, который тяжелый я нашел в попыхах. То есть, и я понял, что это как бы антиутопия, в которой мы уже прямо сейчас живем. Капитализм, стартапы, какие-то цифровые вещи, то есть полный Black Mirror. И поэтому я взял идею из фильма Blade Runner, то есть это отсылка к нему, и взял похожую типографику и вставил там какую-то, ну, типа, рандомную дату. Какую, ну, типа. Вот, кстати, в прошлом ноябре все, собственно, отмечали, что, типа, наконец-то мы живем в ноябре 2019 года. И это было довольно смешно, потому что, ну, смешно и грустно, потому что в то время как раз рядом с LA там что-то горело, и там, правда, такой был дым, пожары, и, то есть антиутопия, которая, в которой мы прямо сейчас живем, эта идея, она пугающе правдивая оказалась. А про Сан-Франциско, ну, он правда так выглядит, это фотография из моего личного архива. Просто когда ты идешь из дома на работу, ты постоянно встречаешь какие-то такие вещи. Там и много всего прекрасного, но ты просто как европейский житель, ты, ну, как бы постоянно удивляешься, насколько у них могут быть разными улицы. И я так понимаю, это все связано с тем, что большая часть города — это на самом деле не город в том смысле, в котором мы представляем город, а это как частные дома. Просто это такая замаскированная субурбия, как я это называю, когда частные дома выглядят как городские улицы. Но от того, что они выглядят как город, они таковыми не являются, потому что жители этих домов должны сами прибираться перед своими там, подъездами, крылечками. Там довольно редко убирают улицы, ну и все проблемы с этим связаны. Плюс огромное количество бездомных по историческим причинам, о которых можно тоже почитать, почему так произошло в свое время. И придумав эту футболку, я успел переехать в Москву обратно и понял, что эти футболки, правда, можно произвести не в виде прототипов, а ну, по-настоящему. И я первое, что сделал, я заказал лейблы, которые вшиваются сзади в одежду. Потому что это самое фирмовое, что может быть, когда у тебя не просто печать на готовой футболке, а ты делаешь что-то настоящее. И для меня настоящесть этой вещи — это вот лейбл внутри. Это как бы первый шаг, через который ты переваливаешься, он становится настоящим. Я сделал какие-то прототипы от дочь Мердана в его свитшоте и раздавал эти прототипы по людям, делал фотки. Вот та самая футболка с патентом. То есть я тестировал ну, производство таким образом и решил попробовать по несколько штучек своих дизайнов произвести. И это довольно трепетное событие, потому что когда ты получаешь пакет с этими произведенными, сшитыми футболками, худями и так далее, потому что ты всю жизнь работаешь в цифре, так или иначе, а тут что-то настоящее. Эти предметы по какой-то для меня счастливой случайности я нашел просто человека, который здесь их производит. Они прям, правда, здесь произведены в Москве, сшиты руками. И это все вот ну, максимально по-честному сделано, как только это можно, ну, в плане качества. Потому что это тоже вот одна из тех вещей, про которые я говорил, честность перед самим собой. Я хотел бы, ну, продавая кому-то футболку или даря ее, я хотел бы давать нечто, что я носил бы сам, и что у чего не разойдутся швы, и что после там, стирки не поплывет. То есть это такой фильтр, который есть у тебя самого в первую очередь. И я сделал футболку «Москва. Лето 2019». Я поменял Сан-Франциско на Москву, перевел на русский. И вместо конкретного месяца поставил «Лето». И это антиутопичная футболка. То есть тут до сих пор сохраняется эта идея антиутопии, в которой мы живем. Ну, вы помните «Лето 2019 года». Но при этом здесь появляются новые контексты. Тут, как графический дизайнер, ты можешь работать в довольно интересном поле, потому что впервые я для себя обнаружил, насколько можно плотное сообщение передать в таких как бы простых формах. Сделать отсылку или сделать футболку, которая про праздник того, что мы, русские люди, очень любим лето, и мы оживаем, когда солнце, и можно тусоваться до утра. Ну, то есть это такая очень московская вещь для молодых людей. И я сделал целый тираж и начал сделал фотки, насколько классно, насколько мог, печать, упаковку. То есть я придумал в этом проекте все до самого, ну, как бы, до самой мельчайшей детали, просто попробовав, а что такое правда сделать ну, свой предмет одежды. Я упаковывал футболки в антистатик-пакеты, что является отсылкой к интернетности всей этой идеи, потому что в такие пакеты упаковываются, если помните, материнские платы или какие-то запчасти от компьютеров, чтобы их магнитом нельзя было повредить. Сделайте наклейки. И в какой-то момент это стало просто таким моим маленьким производством. Я упаковывал футболки, продавал их, раздавал людям, ходил на вечеринки Меня спрашивали, где ты ее взял. И это самое приятное, что ты можешь сделать как дизайнер, видеть, что это кого-то волнует, это вызывает в ком-то эмоцию, и люди это хотят. Ты сделаешь объект желания, пусть даже для небольшого очень круга людей. И они с удовольствием фоткались в этих футболках, ходили в них. Некоторые из людей, которые есть на этих фотографиях, сидят в этом зале. Вот Илья Красильщик, который превратил эту футболку в политическую. И написал целую эссе на эту тему. Он мне спрашивает картинку, дай хорез футболки. Я такой, ладно, я даже не стал спрашивать, зачем. А потом он такой пишет, вот лето, там, митинги. Фотки с вечеринок. И я могу просто сказать, что на эмоциональном уровне это просто одна из тех вещей, которые я как дизайнер больше всего, от чего как дизайнер больше всего получил удовольствие. Потому что видеть это вот в таких контекстах неожиданных, это безумно прекрасно. И какой-то такой вишенкой на торте стал проект, который сделал Миша Петрик. Они сделали такой серию иллюстраций про переосмысление герба Москвы, и на одной из версий герба оказалась моя футболка как символ того лета. То есть тут и вот эти наклейки Spacer Namer, и Off-White, и кроссовки Balenciaga. И когда ты попадаешь вот в этот самый поп-культурный контекст, это просто самое потрясающее, что может у дизайнера случиться. Пусть и даже в таких, крохотных масштабах. На этом у меня все. Теперь можно задавать вопрос. Секундочку, небольшое объявление. Вопросы, пожалуйста, задавайте в микрофон, чтобы их услышали в трансляции. Не кричите с места. К вам подойдут с микрофоном. Чтобы у вас было больше мотивации, я хочу сказать, что авторам самых интересных вопросов я подарю мерч. И не уходите из зала пока что, подождите конца лекции и QA. Меня зовут Влад. Привет. Я новый дизайн-директор GetTaxi. Хочу сделать объявление, что... потом выставив мне счет, окей, что GetTaxi ищет дизайнера-дженералиста молодого Сурганова, чтобы сделать дизайн-систему новую, полностью перелопатить и нагнуть Яндекс.Такси с точки зрения коммуникационного дизайна. Спасибо. Два вопросика у меня. Скажи мне, проделав такой путь длинный, ты вообще считаешь себя одаренным, сильно одаренным в чем-то? Ты знаешь какую-то свою особенную силу? Потому что, говоря про то, как ты прошел математику, программирование, да, это как бы восхищает очень сильно. И не каждому, мне кажется, дано. Или все-таки наоборот, ты считаешь, что изи-катка и есть какой-то метод, и каждый может? Вот, это первый вопрос. А второй вопрос про управление дизайн-коллективами. Ты ничего не рассказываешь об этом? И вообще, есть ли у тебя такой опыт? Возможно, ты сделал какие-то большие выводы. Спасибо. Вот два вопроса. Окей. Сначала отвечу на вопрос про управление дизайн-коллективами. Да, у меня был такой опыт. В Notion я дизайн-коллективами вообще не занимаюсь. То есть у нас просто организация работы внутри совершенно по-другому устроена. Она не предполагает такой строгой иерархии, в которой есть там начальник всех дизайнеров и куча дизайнеров. Про управление дизайн-коллективами самый простой... принцип — это доверие. Вы вместе, вы по сути равны. И когда происходит творческий процесс, вы наравне. Круче только тот человек, который придумал более крутую или подходящую идею. Это раз. А два — ты как арт-директор или начальник, или как угодно это назови, ты имеешь полную ответственность за то, что ты делаешь, и за свой коллектив. И поэтому, если весь твой коллектив сфейлил, или кто-то в нем сфейлил, или твой проект пришел, запустился не в рамках дедлайна, виноват ты в первую очередь. То есть это и делает тебя как бы выше всех остальных, большее количество ответственности. Поэтому твоя как бы задача — это, когда у тебя есть дизайн-коллектив, вытащить из всех максимальные их возможности, навыки, сделать из их более лучшей версии себя. Просто ты со стороны это видишь и можешь подправить. То есть это такая, есть слово хорошее, фасилитация. То есть в творческих коллективах это немножко по-другому, чем в традиционном менеджменте устроено, но в целом это очень похоже на это. А про вопрос, считаю ли я себя там способным или талантливым, тут я бы отвечал в разрезе того, что есть вещи, к которым у тебя есть больше склонности, и это и есть один из моих принципов — радость. То есть если ты этим занимаешься, ты от этого кайфуешь, то, собственно, ты уже нашел. Дальше там уже вопрос про то, сколько ты времени в это инвестировал, усилий, потому что я читал, что талант это в первую очередь способность, или какая-то склонность, да, но потом еще большая часть времени это, большая часть усилий это вот именно сколько ты, насколько ты готов потратить времени на это. Это в меньшей степени про склонность. Поэтому не нужно себя как-то там винить, что у тебя что-то не получается. Если тебе это нравится, то рано или поздно придет, мне кажется. Привет. Я не знаю, как меня слышно. А, вроде бы нормально. Скажи, пожалуйста, вот получив весь этот опыт, прочитав литературу, книги, вот, про которые ты рассказываешь, поработав в стольких местах, не находишь ли ты все большую ценность в том, чтобы передавать этот опыт другим людям, да, заниматься образованием и прочим, и прочим? Вот если да, то как ты этим занимаешься и как планируешь? Что-то про передачу знаний было бы очень интересно услышать. Вопрос про то, готов ли я передавать свой опыт и в какой форме и так далее. Я определенно хотел бы это в какой-то форме делать, но тут нужно понимать, как найти правильный рычаг, чтобы помочь не одному человеку, а большему количеству людей. Я пробовал делать это тет-а-тет, поэтому я знаю, о чем говорю, но, к сожалению, это часто ломается, вся эта ремесленная практика на том, что не все, правда, готовы помимо своей основной работы тратить довольно большое количество времени на это. То есть ты даешь первое задание, второе, третье, в какой-то момент просто люди сливаются. То есть вопрос дисциплины здесь очень сильно появляется. Есть дисциплина в учебных организациях, потому что там все устроено для этого, плюс ты платишь за это деньги, ты гораздо больше замотивирован, а вот в таком подходе это сложнее. Плюс, я веду канал, делаю какие-то редкие выступления, постоянно пишу, поэтому какой-то свой вклад, наверное, делаю. И регулярно зовут куда-то, где-то рассказать там лекцию или еще какой-то воркшоп провести. Но на это элементарно не хватает времени, потому что, чтобы сделать хорошую презентацию, хорошую лекцию, это колоссальный труд. То есть вот эту лекцию я собирал все картинки и писал ее, у меня пару месяцев ушло. А чтобы сделать какой-то полноценный учебный курс, который не просто чтобы состричь деньги, как сейчас есть определенные компании, организации, которые на дизайне пытаются в этом срубить, я не хотел. То есть это противоречит моей этике. Рано или поздно во что-то это, каким-то образом, наверное, выкристаллизуется. Привет, спасибо большое за выступление, за лекцию, за рассказ. Вопрос такой. Ты в Москве, твоя команда в Сан-Франциско. Не чувствуешь ли ты себя изолированно? И вторая часть вопроса. Как вы организуете работу так, чтобы ты был как бы полностью включен и включен в нее, и никто не страдал из-за того, что вы в разных местах? Окей. Вопрос про то, как мы организуем процесс работы с удаленным дизайном. Во-первых, я туда регулярно езжу, чтобы ну, в Сан-Франциско и чтобы получать, сохранять этот ну, эмоциональный контакт, который очень важен. То есть как бы ты хорошо не работал или процессы не были отлажены, эмоциональная составляющая в удаленной работе, она тоже очень важна. И иногда в сообщениях просто сложно передать какую-то человеческую теплоту. Поэтому нужны все эти созвоны, офсайты или просто личное общение и вместе там поработать. Это просто здоровая какая-то вещь. А в плане удаленности, что у нас большая разница в часовых поясах, мы просто решили, что мы сделаем все асинхронно. Так как компания, так как продукт сам, Notion приложение, оно про то, чтобы хранить данные в долгую, ну, какие-то знания, которые накопились внутри компании. То есть в отличие от Slack, который он такой весь моментальный, и там довольно сложно что-то найти, не знаю, месячную давность, то в Notion как бы идея в том, что это вики, и ты, ну, не только вики, но как бы из этого все растет, ты хранишь знания о проектах, о процессах или еще о чем-то, ну, как бы в долгую, чтобы их легко было найти. И примерно похожим образом, собственно, и устроен наш дизайн-процесс, ну вот с моей стороны, когда я просто рисую макеты, каждому макету, ну не макету, а каждой задаче, которой я занимаюсь, я делаю документ, который постоянно обновляется, обрастает как бы версиями и копиями, в которых я в таком асинхронном виде пишу, что же я такого придумал. И этот документ гораздо важнее, собственно, макетов. Я представляю, наверное, что до сих пор во многих дизайн-организациях или процессах достаточно, что дизайнер просто нарисовал какие-то картинки и пришел с ними, и вы сидите вместе, пальцами тыкаете, и типа, может, будет так или не так. Здесь ты пишешь документ и делаешь это максимально конкретно, описываешь, чтобы не было никаких двусмысленностей, потому что картинку можно прочесть разными способами, но когда ты ее описываешь и составляешь такую, я не знаю, презентацию, рассказ, документацию, она позволяет людям без твоего присутствия понять те идеи, которые ты придумал. Ну, таким образом устроены, не знаю, книги. Ну и плюс регулярные какие-то созвоны и совместная работа. Это все тоже помогает. Привет. Привет. Меня зовут Серафим. Notion производит впечатление приложения с хорошей архитектурой с точки зрения компонентов, цветов, типографики и так далее. Хотелось бы узнать, как у вас был выстроен процесс. То есть я понимаю, что, скорее всего, ты технически прямо участвовал в реализации, возможно, нет. То есть как вы примерно организуете работу с компонентами, с цветами, как вообще продумали это, ну, насколько возможно это рассказать. Спасибо. Вопрос про, по сути, дизайн-систему, да? И про то, как устроены компоненты внутри. То есть, ну, очевидно, что все состоит из отдельных компонентов. У всех компонентов есть там отдельные файлы. То есть, если ты имеешь доступ к исходному коду, а если ты дизайнер внутри Notion, то ты, да, его имеешь, то всю структуру, как приложение устроено, ты можешь уже увидеть просто по файлам. Это, ну, как бы первый момент. Второй — есть специальные технические страницы внутри, которые просто позволяют зайти и увидеть визуально, какие все цвета, какие там шрифты, размеры, кнопочки, виды кнопочек используются внутри. Ну, то есть ты тоже все это собираешь в каком-то виде. Плюс я бы сказал, что до недавнего времени Notion все-таки был таким традиционным стартапом, в которых как бы ты тушишь пожары в первую очередь. Вас очень мало людей, и поэтому ты думаешь не тем, как все это организовать, а как выкатить что-то полезное для пользователей. И поэтому весь как бы процесс производства всего нового был на довольно долгое время таким, что вот это просят пользователи больше всего. И ты это делаешь. Потом второе, потом третье. И максимальный фокус. То есть вся команда делает одну штуку, и ни на что другое больше не отвлекается. И дальше он уже как-то органически там рефакторится и переделывается и превращается в то, что есть сейчас. А все структуры, иерархии и прочее, ну то есть или там процессы, процессы же — это же просто best practice, который сработал в компании, сработал второй раз, третий, и ты превращаешь его в правило. Оно просто органически вырастает, как только у тебя в компании или в твоей команде просто больше определенного количества людей. Там, не знаю, есть там примеры, когда там пицца, two pizzas team size, что типа двумя пиццами можно эту команду накормить. То есть это какое-то количество людей, в которых их количество их социальных интеракций внутри довольно маленькое, и, потому что оно растет экспоненциально. И ты еще можешь как-то на словах это все делать. А дальше уже вступают уже более такие бюрократические механизмы. Как ни крути. Надеюсь, что ответил на этот вопрос. Спасибо. Привет. Меня зовут Леша. У меня такой дурацкий вопрос. А у тебя есть какие-нибудь такие бесполезные и приятные виды отдыха? Ну вот мне приходит в голову валяться в ванне и смотреть спидраны. А как у тебя это устроено? Вопрос про виды отдыха. Ну, он, кстати, имеет отношение к лекции в том смысле, что после какого-то момента, после такого огромного количества времени потрачено на полезные вещи, ты хочешь просто посмотреть мир, сыграть в любимую игру, сходить в ночной клуб, сходить на свидание, съездить в какую-нибудь страну, то есть какие-то такие вещи. Но если в таком маленьком плане, то я в какой-то момент завел за привычку, что у меня есть либо какой-то входящий поток, либо подкастов, либо лекций, либо сериалов, либо каких-то книжек, которые как бы в первую очередь для удовольствия, не для знания, а для какого-то приятного времяпровождения. Поэтому если есть какая-то ситуация, в которой нужно просто отдохнуть, переключиться, можно всегда выйти прогуляться по парку и включить какой-нибудь подкаст. Любой вообще, какой первый в списке из сохраненных. И все. У меня вопрос. Ты рассказывал, как смысл, который ты вкладываешь там в свои футболки, то, что за надписью там «Лето 2019» что-то скрыто. Как ты пришел к этому вкладыванию смысла или всегда с тобой это было? Вопрос про скрытый смысл надписи на футболке «Москва лето 2019». Скорее, как ты к этому пришел, то, что надо какой-то смысл, может быть, вкладывать туда? Слушай, я просто хотел показать, что это довольно случайный процесс. То есть ты начинаешь с мерча для стартапов, потом это плавно переходит к Сан-Франциско, Сан-Франциско как некому бренду, которому тоже можно сделать город, можно сделать футболку. То есть компании, ты делаешь им мерч, виртуальный мерч, потом город, ты ему тоже придумаешь мерч, потом еще какие-то ассоциации, Лос-Анджелес это близко к Сан-Франциско, берешь оттуда, Blade Runner, антиутопия, черный цвет. То есть как бы ты вот так вот вытягиваешь. Этот процесс не происходит так по щелчку, он просто каждый день. Но как только ты его запустил, он просто как бы, не знаю, у тебя кто-нибудь в каком-нибудь разговоре за кофе, кто-нибудь что-нибудь обронит, и такой, а, это идея. Это примерно так и устроено. Есть на эту тему классная брошюра, она была в этом длинном списке книжек. Просто напиши потом в Телеграме, и я скину. Она про то, что там брошюра чувака, который сделал Web & Young, по-моему, называется рекламное агентство, что из классических рекламных агентств Америки, Нью-Йорка, начала середины 20 века. И он написал брошюру для своих сотрудников, там страница на 20-30, в которых он рассказывает, как устроен креативный процесс. И там очень важно, что ты что-то запустил, что-то сделал, вытащил себя, что-то написал, оно отчуждено от тебя, а дальше ты идешь в душ, там общаешься с людьми, катаешься на сноуборде, то есть происходит какое-то вот нечто более физическое такое. И оно позволяет в это время другим частям мозга просто работать, фоном. И оно просто выхватывает какие-то случайные совершенно идеи. То есть мы все время как будто бы калейдоскоп смотрим вокруг нас. И что-то случайное выхватится. И оно приклеивается. Дальше суть в том, чтобы понять, в какой момент остановиться, уметь распознать эту идею и довести ее до какого-то конца, чтобы это было классно. То есть ты первое 1+1 слепил, оно вроде классное или не классное, нужно с этим пожить. То есть твой внутренний фильтр позволяет этой идее как снежный ком нарастать. И самый как бы венец — это когда эта идея произведена, она есть у другого человека, и она больше не является частью тебя, она отчуждена, она появляется в чужом Инстаграме, и ты уже с этим ничего не можешь сделать. Да? Привет. Привет. Меня зовут Вова. У меня два вопроса. Первый про Notion, а второй про жизнь. Да, так. Давай. А значит, про Notion. Я вообще как дизайнер сам периодически туда захожу, пользуюсь им, и он мне помогает, но там нет одной функции, которая бы очень сильно облегчила мне жизнь. У каждого человека есть такая функция. Да, одна, да. Самая нужная. Вот, это тайм-трекер. То есть на самом деле это не только про работу, то есть это нужно не только, условно, там, рабочим, а в принципе всем людям, потому что трекать можно хоть поход в душ. И у вас даже на сайте написано, что Notion может заменить там Trello, Jira и так далее. Но получается по факту, что это не до конца правда. Mm-hmm. То есть, возможно, мы бы даже своим моим коллективом перешли на Notion целиком, но функционал просто не позволяет. И как бы тайм-трекер, на самом деле, он не, это не просто как бы трекать время, там можно бесконечно статистики выводить. Это прям киллер-фича, которой очень не хватает. Этот момент понятен. А вот вопрос, почему этого нет, и что ты вообще об этом думаешь? То есть стоит ли это? Окей. Вот. Вопрос про недостающие фичи в Notion и конкретно тайм-трекер. Про тайм-трекер точно писали, он точно есть в бэклоге. Когда-нибудь, наверное, это сделается. Это стандартный ответ, который ты получаешь от людей, которые занимаются софтом. Ну, потому что запросов очень много. То есть с той стороны картинка выглядит так, что этот человек хочет вот это. И порой люди пишут максимально эмоционально, потому что для них это прям, вот для него лично это прям не жить, не быть самое нужное, что есть прямо сейчас. И эта ситуация понятна. В смысле, я разделяю эту боль и понимаю ее. Что можно сделать в практическом отношении, это написать в поддержку и сказать об этом, потому что то, как у нас устроен внутри процесс решения, что мы делаем, он, собственно, построен на фидбэке пользователей. И параллельно стратегии компании. То есть есть вот этот вот входящий поток людей, которые просят что-то конкретное, и есть стратегия компании, которая ведет в определенную точку. И они вот так вот пересекаются. Поэтому из-за этого какие-то вещи раньше, а какие-то позже выходят. И это, собственно, одна из не самых приятных частей работы в стартапе, особенно в том, в котором огромное количество вещей. Это то, что чувствуя эмпатию ко всем этим людям и понимая их боль, ты понимаешь, что ты не можешь все сделать. Ты не можешь все сделать прямо сейчас. А порой это там может занять месяц или даже больше количество времени. Потому что ты знаешь, как это внутри устроено. Потому что у вас мало людей, и вы растете, и только, в какой-то момент у вас появится роскошь того, что вы уже практически все сделали. Вот. Такой ответ будет. Да. Второй вопрос про жизнь. И ты сказал, что ты решил переехать в Москву. И в Москве, конечно, здорово. При Собянин, еще такое. Но мне интересно, почему именно Москва? То есть ты жил в Риге, у тебя весь мир открыт. То есть почему именно сюда ты решил вернуться? Вопрос про то, почему Москва. Во-первых, тут можно очень по-разному посмотреть. Во-первых, Москва довольно офигенный город по многим параметрам. Если за политику зайти, потому что политика — это скорее про наше видение будущего. Это про оптимизм, который ты либо разделяешь, либо нет. Что будет в следующем году. В этом плане у нас большая неопределенность. Но в плане тех вещей, которые у нас уже прямо сейчас есть, даже все вот эти сервисы Яндекса, которые стали совершенно такими обыденными вещами, заказа еды. Попробуй найти в Берлине похожий сервис или в каком-нибудь другом маленьком европейском городе. Да, он там есть, но там начнутся другие сложности. Там не будет такого большого количества ресторанов, там не будет это так дешево стоить, не будет так быстро привозить. Мы довольно в этом плане избалованы в Москве по многим и таким маленьким бытовым сервисам. Плюс тут все открыто круглые сутки. Найти какую-то вещь посреди ночи гораздо более реально, чем в Европе, в которой просто в воскресенье вообще ничего не работает. Ну, то есть можно с такой точки зрения рассмотреть, с точки зрения маленьких бытовых комфортов. А другой момент он в том, что если ты работаешь удаленно, или, я не знаю, у тебя какой-то другой способ организации твоей жизни, то ты же не привязан к этому городу. То есть ты можешь, как многие практикуют, просто на месяц-полтора уехать на Бали, потому что тебе не нравится зима в Москве. Это же не означает, что ты прикреплен тут как крепостной. И я знаю многих людей, которых получилось свой стиль жизни организовать таким образом, что они, ну, как бы живут в Москве, но они настолько много проводят времени где-то еще, что это не успевает надоесть, и ты приезжаешь сюда с радостью, ну, как в родной город, и это не является проблемой. Плюс всегда, если, ну, хочется где-то пожить, ну, типа, даже если у тебя нет никакой рабочей визы, можно придумать где-то в том же условном там, Берлине на 2-3 месяца приехать и просто пожить, попробовать и такой try and buy, и принять свое собственное решение, хочу туда или не хочу. И более объективно, без эмоций, без такого большого коммитмента, у меня там какая-то работа ждет, попробовать этот город и сказать, вот он мне нравится или нет? Нравится ли мне немецкий язык или нет? Ну, вот такие примеры. То есть я попробовал довольно много разных городов, так или иначе, и Москва, правда, на одном из первых мест. Спасибо. Привет, я Мага. Хочу сказать спасибо за лекцию, спасибо за каналы, видимо, Wishlist тоже твой канал. Спасибо. Из твоей лекции легко можно вычленить, что тебя мотивировало, какие у тебя были цели. И я буду жаден, а можешь рассказать, что сейчас тебя мотивирует и к чему ты движешься, есть ли у тебя какая-то цель, о которой ты можешь уже сейчас рассказать? Спасибо. Если я правильно понял вопрос, он про то, что меня мотивирует сейчас, я бы, наверное, его переформулировал в то, где мои источники вдохновения прямо сейчас, потому что они каждый все время меняются. То есть прямо сейчас меня вдохновляет весь тот дизайн, который не про веб и не про графику, а там фэшн-дизайнеры, например. То есть какой-нибудь Демна Гвасали, который сделал Витман и Баленсиагу новую, гораздо мне более интересен, потому что то, как он работает с медиа, с образом, с картинкой, с сообщением, с формой, ну там всем, гораздо более как-то отвечает духу времени сегодняшнего, чем какие-то вещи, там, сайты. Плюс есть очень классный графический дизайнер Дэвид Рудник, про который я несколько раз писал в канале. Он крутой тем, что он все шрифты, которые используются в его графических работах, он нарисовал полностью сам. Ну вот ты раз, два, три вытягиваешь эти ниточки, и просто весь твой источник вдохновения, все твои источники вдохновения заканчиваются тем, что это просто фиды либо в Телеграме, либо в Инстаграме. И это все публично. То есть ты можешь пойти и посмотреть, кого конкретный человек фолловит. Я так в свое время сделал, ну, взял одного известного дизайнера, чувство вкуса которого я просто, ну, бесконечно доверяю. Я просто зафолловил всех людей, которых он фолловился в Твиттере, и собрал себе, ну, как бы с нуля ленту. Я хотел посмотреть его мир. И ты так просто таким ресетом можешь очень много чего интересного и необычного для себя выцепить. Спасибо. Сереж, привет еще раз. Привет. Спасибо большое за вопрос про мотивацию. Я его хотел задать. Сереж, ты сказал про то, что тебя мотивирует ответственность перед людьми. В принципе, те ожидания, которые люди строят и которые они потом получают от твоих работ и от твоих действий, в принципе. Мой вопрос такой, что ты делаешь, когда ты вообще ничего не хочешь делать? Есть ли что-то, что тебя ребутит? То есть как бы заново тебя сподвигает на то, чтобы начать делать что-то, когда у тебя нет никаких сил, чтобы начать что-то делать? Вот. Спасибо. Слушай, это очень сложный вопрос, который нужно своему психотерапевту, наверное, задавать. Ну, правда, у всех очень разные ключи, разные причины того, когда ты, ну, просто не в себе. Ну, в смысле, у меня были похожие состояния, и я понимаю, о чем ты говоришь, но это зависит от того, что вызвало это состояние. То есть иногда просто поиграть в какой-нибудь футбол на PlayStation уже тебя достаточно сильно перезарядит. Наверное, я бы ответил так, что я пришел к такому правилу, что я когда подмечаю такие вещи и какое-то избыточное планирование своего дня, вечера приводит к тому, что ты как бы сам себя запер в то, что ты уже все придумал, и тебе нужно только выполнить все это как робот. Ты просто все отметаешь и пытаешься понять, что самое классное, чего бы я хотел бы прямо сейчас сделать. Это, я не знаю, съесть какое-то пирожное, сходить куда-нибудь в парк, прокатиться на велосипеде, с кем-то поговорить, ну, то есть какое-то вот событие, и ты его делаешь. И часто оказывается, что этого достаточно, чтобы, ну, то есть если ты себе это разрешаешь, не знаю, почитать какую-нибудь книжку, которая просто вот нету никакой в ней пользы, а ты просто получаешь удовольствие. Рано или поздно мой, по крайней мере, мозг устроен так, что ты устаешь и от этого, и тебе хочется что-то вот посоздавать, поделать. И тебя это просто понимаешь, что это переключает. То есть это пощадить себя и разрешить какую-то сделать, на первый взгляд, бесполезную вещь. Вот. Но это все очень индивидуально. Спасибо. Сереж, привет. Привет. Спасибо большое за выступление. Вопрос короткий. У тебя в профиле в Телеграме написано крупно очень, что реклама не продается. Да. Вопрос в том, насколько это сильно привлекает рекламодателей и какое самое безумное предложение, которое тебе направляли. Спасибо. Интересный вопрос, конечно. Вопрос про то, какое самое безумное предложение по рекламе прилетало в мой канал и как там вообще все устроено. Какое-то время назад у меня было написано еще более жестче. Для контекста, когда ты ведешь телеграм-канал, в котором хотя бы 1000, 2000, 3000 подписчиков, и все это, кто я с кем разговаривал, все знают, тебе начинают писать. Типа, а вот запости то, а вот запости это. Ну, это как этот поток. Сначала он тебя радует, потому что ты чувствуешь гордость, а потом тебя это просто раздражает, потому что, как правило, пишут какие-то люди, которые... ну, тебе просто эстетически не близки. Плюс очень много всякого скама, сеошников, инфобизнесменов или менеджеров каких-то больших компаний, которые вот отрабатывают там какой-то пиар-бюджет и пишут, вот напишите вот это. Или мы дадим вам билет там на это мероприятие. Я просто написал в канале, типа, реклама не продается, иначе вы попадете в бан. Ну, просто банишь этого человека и больше не общаешься. Ну, в вебе это очень просто. И одна из самых главных причин, почему рекламу-то я не даю, только потому что это противоречит моим, ну, как бы правилам. Потому что этот канал просто он для удовольствия создан был. Я просто пишу то, что мне нравится, и реклама — это не то, что я бы хотел читать в таком канале. Иногда кто-то из друзей просит там что-то запостить, ну, бывает это уместно. Это как бы органично тому, как мы общаемся внутри. Я поэтому и пишу в таком стиле, который как бы моделирует не стиль журналиста, а стиль того общения, в которое происходит у тебя с другим человеком. И ты не спамишь его рекламой. И это как бы модель, которая мне помогает не сойти с ума. Типа, самое смешное — это когда тебе пишут там, типа, а вот ваша аудитория понравится. Я не знаю, кто моя аудитория. Ну, то есть для меня, ну, правда, там нету никаких инструментов аналитики нормальных. Ты не знаешь, мужчины — это женщины, где они сидят, там, в какой стране. То есть очень мало, ну, источников, в которые ты можешь доверить. То есть для меня это как пустота какая-то. Единственный фидбэк, который есть, это счетчик подписчиков там увеличивается или уменьшается, или кто-то репостит. Поэтому ты пишешь конкретному человеку. Ты понимаешь, вот эта вот ссылка понравилась бы тому, тому и тому. И ты пишешь как для них. И это получается максимально честно. А самое безумное предложение о рекламе, я даже не помню. Я в какой-то момент их коллекционировал, а потом просто перестал. То есть это просто белый шум. Спасибо. Привет, Сереж, меня зовут Игнат. Спасибо за лекцию. И, собственно говоря, вопрос. Почта России, Медуза, Notion. Что дальше? СМС от Kanye West'а. Но если серьезно, нашел ли ты уже для себя какой-то новый вектор, коим когда-то стала математика, программирование? Вопрос про то, чем я хотел бы заниматься дальше, и про новый вектор. Какое-то время назад у меня ответа на этот вопрос даже для себя не было, а потом он появился, и я сейчас к этому двигаюсь, но это такая вещь, которая, ну, просто... Зачем о ней рассказывать, когда она еще не случилась? Потому что есть психологический момент, я недавно про нее читал, что если ты кому-то рассказал о чем-то, что ты собираешься сделать, и тебе тот человек говорит: «О, это такая классная идея», ты уже получаешь как бы социальное одобрение, какое-то подтверждение, валидацию. И часто нас мозг обманывает таким образом, что этой валидации тебе и достаточно, и ты уже дальше проект не делаешь или делаешь не с такой силой. Поэтому лучше не показывать, не рассказывать. Ну, по крайней мере, то есть, есть люди, которым ты это рассказываешь, чтобы они тебе подкинули новые идеи, вы вместе как сообщество некое, как организация обсуждаете это. То есть какой-то твой круг. А есть просто другие люди, которым ты хочешь показать что-то готовое, оно произведет гораздо больше впечатлений. Ну и как бы из тех вот вещей, которые я хотел бы просто вслух сказать, мне бы очень хотелось бы заниматься кино и снять свой фильм. То есть я писал какие-то там сценарии, пробовал. И это вот одна из тех вещей, которые, как только придет какая-то вот эта возможность, ты за нее вцепишься. Кино в смысле что-то небольшое, короткометражка. Просто почувствовать, понять другой способ передачи месседжа. Спасибо. Привет, меня зовут Антон. Классный рассказ, спасибо. Мне очень нравится Notion их философии про то, вот, что инструменты делают нас и так далее. Расскажи про свои любимые инструменты. Спасибо. Вопрос про мои любимые инструменты. Но он для меня он довольно скучный, потому что это самая неинтересная, мне кажется, часть работы дизайнера. Потому что, смотря просто на количество программ, которые ты установил, их такое огромное количество, и каждый подходит для какого-то кейса. Я в какой-то момент стал таким агностичным ко всему. Ну, то есть даже для приложения, ну, типа, записать заметку. Есть миллион способов это сделать. Ну, типа, начиная от Notion, над которым я работаю, там приложение Apple для заметки, iWriter, ну, очень много всего. Я всем пользуюсь. Это потому, что тебе нужно постоянно смотреть, кто что делает. То есть это какая-то возникает дисформация творческая, когда ты просто пробуешь все подряд. И что-то цепляется, что-то нет. То есть ты, как американцы говорят, throw it wall, see if it sticks. Ну, то есть что-то осталось, прилепилось или нет. Это очень, ну, как бы органично. И это у всех так индивидуально, что, ну, то есть, да, это интересно с кем-то тет-а-тет поболтать, а ты что используешь, а как ты это делаешь? Ну, это неинтересно. Ну, в таком глобальном смысле. И плюс это постоянно меняется, ну, очень сильно. А так все эти, называть там VS Code, Figma, Notion, не знаю, Instagram, ну, все эти эпы, вот так. Спасибо. Вопросы из трансляции, на самом деле, во многом дублируют вопросы из зала. Ну вот есть два отдельных. Сергей, привет. Расскажи побольше про синдром самозванца, пожалуйста. Сколько он у тебя длился и что ты делал, чтобы его перерасти? Вначале было немножко про это. Хочется подробнее. Жизнь, боль. Вопрос про синдром самозванца. Сколько он длился? Он в какой-то форме все равно, ну, продолжает работать, потому что синдром самозванца — это просто такое название, а так это просто состояние такого чекинга внутри, я типа все правильно делаю или нет. Ну, и особенно в творческой работе, когда ты что-то только что сделал, у тебя вот на экране оно появилось, очень сложно оценить, типа это классно или не классно. Ну, все с этим сталкивались. Всегда это легко со стороны сделать. И поэтому вот этот синдром, он как бы возникает, наверное, от того, пока, когда у тебя еще не наработало достаточно большое количество паттернов, ну, типа успел сделать вот эту похожую дизайн-задачу вот так, так, так, так, и ты примерно знаешь, что можно сделать там пятью способами. И ты все их попробовал, у тебя какая-то картинка в голове есть, тебе уже легче, тебе уже не так страшно. То есть это страх, с одной стороны, неизвестности. И плюс еще как просто социальное одобрение, подтверждение, что ты все правильно делаешь. То есть с программированием у меня долго был синдром самозванца на уровне, что типа, а вдруг я неправильный код пишу? Ну, как бы правда, хер знает. Ну, ты на продакшн это задеплоил, и вот оно вроде работает, вроде баги начали прилетать, ты что-то починил. Теперь хороший программист или нет? Я не знаю. Но в какой-то момент мне наш CTO, кофаундер Notion, сказал, я прямо его спросил. И он мне ответил, что да, я мог бы, наверное, работать просто фронтенд программистом, ну, в Силиконовой долине. Я такой, yes. И все, у меня весь интерес к программированию пропал. И это так и работает, потому что это как, ну, игра. Пропал в том смысле, что ты получил эту ачивку, другой человек это признал, ну, то есть какой-то статус у этого есть, и все, и класс. Дальше для тебя это не какое-то призвание или еще что-то, это просто инструмент работы, и ты его прокачиваешь тем или иным образом. То есть очень спокойно к этому начинаешь подходить. Спасибо. Еще один вопрос, связанный с этим, про страх дизайнера. Как не бояться, как делать смелые вещи? Или, может быть, от страха можно получать кайф и челленджить себя? Не очень понимаю вопрос. Он про то, как себя челленджить и как делать какие-то неожиданные вещи? Как не бояться делать смелые вещи? Как не бояться делать смелые? Наверное, да. Я бы объяснил это следующим образом. Как человек, который в 16 лет уехал из дома, ну, потому что я поступил в университет и там учился, и я, ну, типа, половину своей сознательной жизни просто нахожусь в состоянии, в котором, ты один. Да, тебе кто-то может помочь, но ты все равно ты чувствуешь вот это вот в жизни, что если ты этого не сделаешь, никто этого не сделает. И дальше начинается вся эта взрослая жизнь с тем, что надо заплатить за квартиру, приготовить себе еду и так далее. То есть это количество вот этой ответственности, он просто растет. Там, с рождением ребенка у тебя еще больше ответственности, это совершенно какой-то там новый этап. Вот. И поэтому, когда ты находишься в состоянии, что ты живешь там от зарплаты до зарплаты, ты знаешь, ты что-то сделал не так, ты потерял работу, тебе негде жить. Сзади у тебя горящая земля. Для меня, я все время это все объяснял инстинктом самосохранения. То есть если ты хочешь жить, тебе нужно постоянно двигаться. Тебе нужно просто постоянно бежать. И от этого, конечно, очень сильно устаешь. В какой-то момент, наверное, в голове выключаешь, но это чувство не покидает до самого конца, что несмотря на все, что у тебя есть, на все блага, которые дала тебе жизнь, рано или поздно что-то может пойти не так. И поэтому ты не расслабляешься. И я таким образом вижу все эти какие-то попытки выйти, сделать что-то неожиданное. Потому что ты как, особенно в дизайнерской среде, которая очень такая любит хвастаться, показывать себя, картинки, а вот смотрите, я сделал. Ну, то есть я понимаю, это социальное одобрение, которое мы все, ну, ищем. И это как куча животных, которые вместе можно представить, вместе в одной клетке, и они пытаются, или там в одном лесу, они все друг с другом борются, пытаются доказать, кто самый главный, там, дизайнер, самый красивый. И эта игра, она происходит, и у всех есть разные стратегии. Кто-то там, типа, сильный лев, и он там всех силу уберет, или там деньгами. Кто-то хитростью. И делать неожиданные вещи в дизайне — это одна из стратегий возможных успеха. А другая из возможных стратегий, я говорил об этом на лекции «Бэнк-бэнк», это просто делать все в срок. Вы не поверите, насколько это важный навык. Ну, то есть, если ты работаешь с заказами, и ты занимаешься чем угодно творческим, ну, неопределенным, у чего есть дедлайн и какие-то повороты неожиданные, если ты железно отвечаешь за свои слова, за качество, за срок. Ну, то есть ты, ну, держишь все это. Ты будешь невероятно полезным и ценным человеком, даже если ты делаешь средний там дизайн или что-то там делаешь, потому что такой человек, он будет передаваться как из рук в руки, типа он не факапит. Это правда. Как только ты начинаешь делать кому-то что-то заказывать, ты понимаешь, насколько много людей могут просто слиться, и ты начинаешь ценить эту предсказуемость. Вот. Это были все вопросы. Вот. Не выходите из зала, у нас еще будет объявление. Спасибо.